«Система никогда не предлагает чего-то просто так», — сказал я. «У нее всегда есть какая-то цель. Главное, что я для себя уяснил за все то время, пока я жил в этом мире, так это то, что она не желает мне зла, пусть иной расы ведет себя несколько неподобающе. Нечего меня стыдить. Я, знаешь ли, девушка гордая и не потерплю всяких инсинуаций. Мне не хотелось бы, чтобы ты держал какие-либо обиды на меня, поэтому немного помогу. Эффект листья весеннего леса на 30% повышает значение каждого указанного параметра у всех людей в группе. Однако в группе от 4 до 7 человек прибавка будет уменьшена вдвое, от 7 до 10 в четверо и так далее. Тогда эта способность должна быть в приоритете», — сразу же сказала Кассиль. «Столь солидная прибавка, пусть и всего для пары соратников, просто неоценима. Сразу 3 базовых параметра, увеличенных на треть, позволит нам с Арком стать на несколько сотен уровней сильнее. Это просто невероятно. Для большей группы уже заметно меньше, но и так все равно достоинства этой способности покрывают все недостатки. А если учитывать, что ее еще и улучшить можно, то все становится еще интереснее. Пожалуй, я соглашусь с Кассиль». Арк положил мне руку на плечо. «Это заклинание нельзя игнорировать, оно сделает сильнее не только тебя, но и остальных, что нивелирует просадку с 30 до 15%, а главное, повысит шансы на выживание не только самых сильных членов отряда, но и всех остальных. Ни щит, ни фрукт не дадут такого преимущества. Насчет фрукта я бы так не спешил, все же может быть такой, который усилитель параметра не меньше. Вот только их еще нужно найти, вырастить, раздать союзникам слишком много действий, вместо одной активации», — рассуждал я. «К тому же сейчас мы не сможем съесть подобный фрукт», — заметила Кассиль. «Тогда выбор очевиден», — улыбнулся я, еще заранее выбрав это замечательное заклинание. «Вместе с минутным паком Вильгерда эта способность сделает меня еще сильнее, так что я просто не мог упустить такую возможность». Впрочем, минус у этого заклинания все же имелся. Система ничего не сказала о времени действия бафа. Впрочем, самое интересное заключалось в том, что эта информация не появилась даже после изучения способности. У меня было возникло предположение, что тут есть зависимость от энергии использующего. Проще говоря, баф действует до тех пор, пока у активировавшего есть мана, и в таком случае мощь эффектов как бы компенсируется потреблением энергии. Вопрос в том, насколько меня хватит. Изучено заклинание листья весеннего леса, а вот теперь уже можно переходить к огненной магии. Заклинание огонек повышается. Текущий уровень 317 плюс 48. Заклинание огненный шар повышается. Текущий уровень 360 плюс 67. Заклинание огненная сфера повышается. Текущий уровень 343 плюс 63. Рост огненной магии не менее впечатляющий, чем у способностей хранителя лесов, уважительно посмотрел на цифры Арк. Впрочем, и применяешь ты их постоянно. До следующего порога слишком далеко, так что лучше не тратить очки на развитие этих заклинаний, хотя огненный шар, несмотря на всю его простоту, крайне мощное и эффективное заклинание, так что можно было бы довести его до 500 очков, но тут уж тебе решать. «Идем дальше», — констатировала Кассиль. «Заклинание огненный метеор повышается. Текущий уровень 177 плюс 39. Заклинание огненный трезубец повышается. Текущий уровень 180 плюс 24. Здесь рост не столь впечатляющий», — заметила призрачная королева. «Однако оба заклинания весьма полезны, но опять же до барьеров развития далеко, так что смысла прокачивать их очками навыков нет. Заклинание пламя дракона повышается. Текущий уровень 251 плюс 75. Заклинание пламенная бомба повышается. Текущий уровень 51. А вот тут уже другое дело. Сразу две способности достигли необходимых значений», — с интересом смотрел Арк. «Теперь только нужно узнать, какие ветви развития они откроют». Заклинание «Пламя дракона» достигло порога. Доступны новые возможности развития. 1. Покров дракона. Описание. Пламя дракона – невероятная вещь. Оно способно плавить металлы и даже камни, а может не только убивать, но и защищать своего обладателя от других сил. Пламя покрывает тело дракона, струясь по гладкой чешуе подобно множеству ручейков, сливающихся в реку, которая в свою очередь впадает в огромное огненное море. Покров может быть невероятно сильным элементом защиты дракона, а уж когда его использует чародей, то к нему будет невообразимо сложно подобраться. Эффект. Покров дракона, Область огня создает вокруг обладателя область определенного радиуса, где повышена концентрация энергии стихии огня, а следовательно возможно появление ожогов у врагов и усиление магии союзников. Стойкость пламени дает 75% сопротивления стихии огня на время действия заклинания. Класс. Эпический. Примечание. Это достаточно мощное заклинание поддержки, что ты и сам прекрасно видишь. 2. Облик дракона. Описание. Покров дракона невероятно хорош, но вот его облик может быть еще лучше. Прочнейшая чешуя защищает от большинства физических атак, многие заклинания растекаются при встрече с ней, подобно дождю. Грация, красота, могущество и свирепость сплелись воедино в этом невероятном облике. Об этой способности можно сказать только одно: быть драконом, значит находиться на вершине мира. Эффект. Облик дракона. Класс. Легендарный. Примечание. Тот, кто побеждает дракона, сам становится им. Вот же проклятие, система заставляет выбирать между крайне полезной для команды способностью и той, что сделает меня значительно сильнее, причем сразу во многих аспектах. Достаточно вспомнить то, насколько сильной стала Брахмапутра, перевоплотившись из орков в дракона, и сразу становится очевидным выбор между этими способностями. Система весьма щедра на раздачу столь невероятных заклинаний, спустя некоторое время сказала Кассиль. Покров защитит от магии не только чародея, но и всю группу, попутно еще и раздавая положительные эффекты. В сочетании с листьями весеннего ветра этот эффект будет еще мощнее, однако облик дракона это просто нечто. За нее закончил Арк. Бери его без сомнений. Какие тут вообще могут быть размышления? Ты в первую очередь растешь для себя, а не для кого-то еще. Если ты станешь сильнее, то твои соратники могут вообще не вступать в бой. Призрачный император был непоколебим. Я всегда старался стать сильнее, чтобы защитить близких, чтобы сберечь свой народ и империю, но даже когда я забрался на высоты могущества, этого все равно оказалось недостаточно, чтобы воплотить свои желания в жизнь. В итоге, ты наглядно видишь, что может случиться, если не стать невероятно сильным, он указал на себя. Эмоции призрачного императора просто полыхали. Казалось, его задели за живое. Возможно, он полагал, что с этой способностью мог бы не допустить распада империи и стольких жертв, не был бы ослеплен ненавистью и не убил бы сестру, не оставил бы Киору одну, и смог бы стать достойным правителем и отцом. Эмоции буквально говорили об этом. Я был удивлен столь сильным ментальным давлением. Твой взгляд затуманился, брат, обняла его Кассиль. Успокойся, все будет хорошо. Спустя некоторое время она немного отстранилась и, посмотрев ему в глаза, спросила. Тебе лучше, Арк? Да, пожалуй, твои объятия и впрямь помогли, ответил он, вздохнув. Никогда не перестану удивляться тому, как призраки вздыхают. Взгляни на эту способность под другим углом, продолжила Кассиль. Система подробно рассказала о первом заклинании, о его минусах и плюсах, однако о минусах второго заклинания ни слова. Тебе не кажется это странным? Пока ты не сказала, я даже не обратил на это внимания, ответил Арк. Да, система заманивает вас легендарным классом заклинания, но вспомни, легендарный не синоним могущества. Это лишь указывает на наличие легенды определенного события в прошлом, которое повлекло за собой известность этой способности. Тут даже не говорится, в какого именно дракона ты превратишься. Насколько я знаю, есть среди них такие, кто не сказать, чтобы очень уж опасный и сильный, а также нет информации о потреблении энергии и проблемах нормального контроля тела дракона. Я сомневаюсь, что можно сразу же научиться управлять телом дракона и уж тем более летать, если у него окажутся крылья. Кассиль обратила внимание на немалое количество возможных недостатков этой способности, заставив задуматься. Она посмотрела на меня и добавила с улыбкой на лице: «Что бы ты ни выбрал, Алексей, помни, что любой твой выбор будет правильным». Глава 17. Встреча. Знакомые. Пора испытаний. Криц. Главная тень. Кагерма. Атриум. Уровень. Решил лично со мной разобраться? С вызовом спросила Арцуна. Я же уже был готов к бою, впрочем, как и остальные. Арднар уже направил дронов в разные стороны для быстрой разведки, а заодно спрятал своих эльпсахра. Илси накладывала на команду бафы, и даже Атририя приготовилась к атаке, не побоявшись главной тени. Этот крит сильно отличался от Арцуны. Был 1.3 метра в высоту, и не сказать, чтобы очень похожим на человека, больше похоже на сильно прокачанное чучело в темном плаще и шлеме или летучую мышь, закрывшуюся своими темными крыльями. Глаза так же ярко светились, как и у нашей Арцуны. «Ну что вы, госпожа, разве мог бы я убить одного из членов Атриума?» — вопросом ответил он. «Подобное даже в мыслях недопустимо. Тогда зачем твои командиры пытались найти меня все это время? Не знаю, для чего им вообще потребовалось идти в этот мир», — ответил он. «Обычно я даю своим теням полную свободу воли. И раз командиры решили изучить древний город людей, то на то были свои причины, однако они понадобились мне для других целей, поэтому пришлось лично отправиться сюда на их поиски». «Вижу, поиски увенчались успехом», — сложила руки перед собой Арцуна, после чего рядом с Крицем появились наши давние знакомые. Слетр, теневой уничтожитель, Кагерма, 1413 уровень. Штрех, теневой координатор, Кагерма, 1417 уровень. Здоровенный Слетр возвышался даже над главной тенью и явно стремился в бой, чтобы отомстить нам. Четырех руки Штрех же стоял спокойно и почти не проявлял эмоций. Впрочем, я ощущал какую-то радость, видимо, от того, что ему наконец-то можно будет покинуть этот город и вернуться в теневой мир. «Вижу, ничто не утаится от взгляда твоих прекрасных глаз», — усмехнулся Криц, после чего появились и остальные тени, которых было достаточно много. «Как только мне доложили, что ты наконец-то появилась, я сразу же поспешил сюда. Искать тебя больше не требовалось, так что я решил подождать в этой точке, откуда ты постоянно уходила в сторону города на встречу со своими странными друзьями». «Так ты и об этом знаешь», — удивилась Арцуна. «Зато тебя ничуть не смутило отсутствие моего удивления, когда я узнал тебя в человеческом теле», — хмыкнул Криц. «Эта проклятая чародейка как-то пригрозила мне, что если я тебя трону, то она отправит меня прямиком к Аттаракси. Нашу богиню зовут Аттаракси», — исправила его Арцуна. «Да какая разница, ведь ее даже наследница не видела, не говоря уже обо всех остальных, так что ей либо плевать на свой народ, либо она уже давно где-то далеко, так что не сможет повлиять на нас», — отмахнулся Криц. «Однако ты была рядом и вполне могла бы сама заменить пусть не саму богиню, а наследницу. Ведь даже взять под контроль столь могущественную чародейку кроме тебя вряд ли бы кто-то был способен. Так почему же ты не захотела убрать наследницу и присоединиться к нам? А Римицерия была для меня самой близкой тенью», — ответила Арцуна. «Разве я могла ей хоть как-то навредить?» «Проклятие», — разозлился Криц. «Она ведь отвергла тебя и даже приказала преследовать. Разве тебя такое не задело?» «Нет», — спокойно ответила главная тень. «Да чтоб небо в этом мире упало на землю», — взбесился Криц. «Как ты вообще можешь ко всему так относиться? Люди влезли в твою душу и изменили тебя. Не вижу в этом ничего плохого», — явно повеселела Арцуна. «Не забывай, что в нашем мире еще остался твой клан», — взял себя в руки Криц. «Они справятся и без меня, раз смогли прожить до сих пор. К тому же я готовила своих теней к любым ситуациям, включая собственное исчезновение». «Так ты знала о наших планах?» — изумился Криц. «Ты о захвате власти над миром теней, смещении цели или о создании богини?» «Ты», — сжал когтистую руку Криц. «Значит, ты в любом случае не хочешь быть со мной? Это надо было понять очень давно и не мешать мне жить так, как я хочу», — ответила Арцуна. «Убить», — спокойно ответил на это Криц. В тот же миг Арк и Кассель ударили по теням магии смерти и льда. Арднар обрушил на армию теневого мира что-то совсем уж жуткое, чего я раньше никогда не видел в его арсенале. В небе появились темно-фиолетовые тучи, с которых на тени обрушился дождь из столь же темной воды. Командиры теней лишь оскалились зубастыми улыбками, показав, что заклинание Лешего не подействовало, однако очень быстро улыбки растворились на темных фигурах тварей, а тени начали дымиться и верещать. Лишь Криц не обращал на это внимания, лично вступив в бой, но не тут-то было. Я попросту схватил весь свой отряд лианами и прыгнул в открывшуюся кротовую нору, моментально вынырнув на приличном расстоянии. «Пространство», — посмотрел на меня Леший. «Стабилизировалось», — ответил я, на что он лишь кивнул. Я заметил это сразу же. В какой-то момент, пока мы шли, я вдруг резко ощутил небывалое облегчение, словно с плеч убрали огромную гору. Это было просто невероятно, а самое главное, что я совсем не заметил, как эта гора вообще оказалась на моих плечах, однако логика помогла все правильно понять. Мы фактически достигли цели, и перед нами появился этот интриган. Драться с ним я не собирался, все же несколько почти полутора тысячи уровневых монстра, плюс их еще более сильный лидер и пара сотен тварей поменьше. Даже если этих троих мы сможем одолеть, то энергии на всех остальных может не хватить, а помимо этого может пострадать Арцуна и тело Акадии. Атририя, несмотря на хорошее состояние, явно была не готова к длительному бою. Поэтому нужно отступать, и раз уж мы смогли выйти из этого нестабильного пространства, то можно смело возвращаться домой. Я достал свиток возвращения, но стоило мне его открыть, как из рук он был выбит теневым шипом. Не позволю. Рядом с нами появился Криц и сразу же получил от меня огненный шар. Листья весеннего ветра, изумрудный щит Фалькана и способности Эльсахра моментально сделали меня сильнее. К ним прибавился умник, силач и здоровяк, способность Тома и Джерри плюс могущество правителя. Силы скакнули до невероятных значений, и я почувствовал, что смогу справиться даже с таким противником, как эта главная тень. Пусть этот Криц и выглядел намного сильнее Арцуны, однако я намеревался выиграть нам время, ведь свиток возврата активировался отнюдь не моментально. «Элси, свиток!» — крикнул я и перешел в атаку, используя все, что только мог, пока не подошли остальные тени. Страшно вообще представить, как Криц смог преодолеть такое расстояние за столь короткое время. Либо он тоже владеет магией пространства, что будет неприятно, но не так страшно, но вот если он может развивать огромную скорость, то это будет большой проблемой. С охранерах облака яда, замедление лешего, к ним еще семена и древесные шипы. Кассиль использовала лед, после чего в бой включилась Арцуна. В этот раз она была предельно сконцентрирована и совсем не волновалась. Наоборот, она испытывала немалую злость на этого Крица. Девушка сделала несколько пассов рукой, потом начала читать заклинание, повторяя за Акадией, мысленно подсказывающий, что именно нужно делать. «Назад!» — крикнула она, и я резко отпрыгнул в сторону, прихватив с собой Кассиль. Перед нами же возникла волна магмы, направившаяся прямо на нашего врага. Акадия попросту упала от потери сил, и к ней моментально подбежал Вильгерт, однако без использования минутного пака на руки ее поднять не смог. Огромная волна магмы все росла и росла, надвигаясь при этом на теневую тварь. В этом заклинании оказалось столько энергии, что оно явно было бы опасно даже для Ауркиории, не говоря уже о монстрах. Ледышка, удерживающая тварь, разорвалась мириадами осколков, и Криц явно хотел уйти обратно, ибо обогнуть волну вряд ли бы смог, но у него не вышло. Семена успели прорасти внутрь его тела и что-то нарушили, оттянув на себя часть энергии. Это сбило главную тень, так что ни о каком отступлении уже не могло идти речи. Волна накрыла собой противника, проходя все дальше. Такого просто никто не мог пережить, так что я хотел было вздохнуть с облегчением, как после прошедшей волны показалась тень. Сложно было судить о здоровье Крица, но по внешнему виду можно было понять, что ему не очень хорошо, ведь он был раскален до красна. Даже не знал, что тень можно так разогреть. Глаза его сияли ярким белым светом, шлем и тело переливались красным, желтым и оранжевым цветом. Но его злость, казалось, была многократно жарче окутавшего его пламени. «Элси!» — крикнул я, поторапливая Сейру, а сам активировал пламя дракона. Многочисленные усиления дали поистине невероятный результат. Мощь его оказалась настолько ужасной, что подобный поток пламени вообще сложно представить. Огонь безумно ревел, охватывая пространство передо мной. Перед глазами все было так ярко, что они слезились, а дышать стало куда сложнее. Пламя врезалось в Крица и буквально вгрызалось в его тело, но главная тень продолжала идти навстречу. Я же старался сконцентрировать поток пламени на как можно более меньшей площади, и это постепенно удавалось. Мощь заклинания все росла и росла, заставляя плавиться даже землю. Камни и земля превращались в жидкость, и тень, наконец, споткнулась, припав на колено. Сильный ветер сопровождал поток, вот только я был не вечен, так что в какой-то момент ощутил, что дышать было нечем. Прервав заклинание, я резко вдохнул. Боль разлетелась по всему телу, но надо было добить гада, так что я активировал водный луч. Сферы собирались, а раскаленная почти добела тень приподнялась. «Ну же!» – торопил я заклинание, постепенно накапливающее давление. Тень сделала очередной шаг, быстрее. Остальные пока не вступали в схватку, так как магия смерти и льда была сейчас бесполезна, и лишь мое заклинание могло добавить урона врагу. Проклятие, быстрее. Пока не закончились бафы, а осталось не так много времени, прежде чем они исчезнут. Я заметил, как Арцуна пришла в себя и встала на землю. Ну хоть что-то хорошее. И в этот момент водный луч вырвался из сферы, пытаясь затмить собой поток пламени. Это заклание будто обрело свою волю, желая подавить мощь огненной стихии, бушевавший до нее. Луч врезался в тень на огромной скорости и разлетелся во все стороны, исчезая в огромных облаках пара и рассекая землю словно нож. И в этот момент всех охватила пространственная магия свитка. «Неужели мы смогли продержаться без потерь?» — усмехнулся я, радуясь, что мы смогли избежать боя с целой армией мощнейших врагов. Пусть это и выпило из меня и Арцуны почти всю энергию, да и остальные явно выложились немало. Пусть я и не заметил, куда были направлены их удары. Зоркий глаз показал, как в волне магмы, которая все еще шла вперед, образовалась небольшая брешь, а потом раздался резкий свист, и все вокруг скрыло яркое сияние, через которое было слышно лишь исказившийся голос Крица. «Не еет». Примечание автора. В этот раз я подготовил иллюстрации еще одного персонажа, правда, часть из них добавлю лишь завтра. В процессе подготовки я задался вопросом, а нужны ли вообще данные иллюстрации или и без них нормально, а если все-таки нужны, то, может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания, кого именно вы бы хотели увидеть в следующий раз. Пожелания можно высказать в комментариях. Угадали персонажа? Глава 18. Глава 18. Желание, возможности, помощь. Вот только сияние вскоре погасло, и взору предстала интересная картина, которая никак не изменилась. Пространственная магия свитка оказалась рассеяна, а на активацию второго теперь уже требовалось больше времени, которого попросту не было. Илси находилась в растерянном состоянии, причем не столько от несработавшего заклинания перемещения, как от другого события. Арцуна стояла на месте и с каким-то удивлением смотрела на черный шип, пробивший ей живот и показавшийся из спины. Из раны начала медленно течь кровь, окрашивая красивое платье в красный цвет. В таких условиях мы не потянем бой с этими тварями, так что было несколько вариантов. Видимо, придется воспользоваться сокровищницей, вот только дверь еще надо сделать, ведь поблизости не видно было ни одной подходящей. Либо придется уходить воздушной тропой на большую высоту, чтобы нас не достали другие шипы. Вот только не факт, что в арсенале этих монстров не найдется более дальнобойного заклинания. Илси кинулась к Арцуне, которая выронила Акадию и еле держалась на ногах. Она пыталась удержать равновесие, но было видно, что получается у нее плохо. Однако все мои планы побега были испорчены арком и косель. Призраки кинулись в сторону теней, явно выигрывая время, при этом не щадя себя, что меня разозлило. Я же говорил, что никого не брошу. Вот только прежде чем я успел что-то сделать, рядом будто взорвался колоссальным всплеском огненный шар огромных размеров. Стоило только посмотреть в эпицентр этого ужаса, как меня неминуемо охватило удивление. Там стоял Вильгерт, охваченный пламенем и молниями. Помимо этого вокруг него вращались сразу 6 весьма необычных огненных шаров, больше похожих на миниатюрные звезды, какими их изображали в учебниках по астрономии. Он ринулся вперед, прямо к командиру теней, метнувшему шип. Вильгерт ударом кулака разбил следующий шип, который должен был пронзить его насквозь. Вот только сейчас маг был не только под действием минутного пака, тут еще был активирован универсал, плюс к этому что-то очень мощное, создающее жутчайшую ауру силы вокруг волшебника. Он схватил одну из звезд, вращающуюся вокруг него, и попросту бросил в морду не ожидавшей такого напора твари. Мощнейший взрыв и следом еще более мощный удар кулаком, который был скрыт многочисленными искрящимися молниями. Вот только это вряд ли поможет победить сразу 3 столь могущественных врагов. Пусть один из них еще не успел добраться до нас, один был слишком ошеломлен действием колоссальной магменной волны, а последний сражался с волшебником. Впрочем, это был момент для перелома текущей ситуации, поэтому... «Призыв!» — крикнул я, и в тот же миг передо мной предстали ангелы, которые еще недавно высокомерно смотрели на меня, и явно не ожидали столь скорого призыва. Вот только в этот раз никто даже пикнуть в мою сторону не посмел, а в их эмоциях ощущалась лишь готовность к любому бою. Смотря на них, складывалось впечатление, будто они целенаправленно готовились к тяжелому бою, а иначе сложно объяснить, как они так быстро отозвались на мой призыв. Минария, заместитель командира отряда «Парящая звезда», 901 уровень. Девушки выстроились передо мной, но так, чтобы у меня осталось пространство для маневров. Первый, второй, третий баф посыпались на наш отряд, многократно повышая характеристики. Эльксахра прыгнул мне на плечо. Попутно я применил листья весеннего леса, заставив крылатых девушек немало удивиться возросшим параметрам. «Приказывайте, Командир, с готовностью посмотрела на меня Минария. Отряд готов к бою. В скором времени сюда доберется еще один командир теней с армией врагов поменьше, сразу же сказал я. Их нужно задержать. Настолько, насколько сможете, но при этом не геройствуйте. Вас я тоже терять не собираюсь. Есть. Хором ответили девушки и ринулись в бой. Их боевой дух был на высоте, будто они уже давно ждали этого дня. Но больше всего меня удивляло то, что никаких разногласий, никаких склок среди отряда не было, все действовали как единый организм. Они грациозно обогнули волшебника и тень, сошедшихся в смертельной схватке. При этом нескольким явно хотелось помочь Вильгерду, однако Минария пресекла эти попытки. Можно было неправильно понять бывшего командира отряда, однако я чувствовал ее эмоции, даже лучше, чем раньше. Схватка один на один, честь, доблесть, достоинство. Ее попросту воодушевлял чародей, пошедший на врага в рукопашную, и она не желала перетягивать на себя хоть толику внимания сражающихся, проявляя тем самым уважение. Попутно среди ее эмоций отчетливо промелькнуло нежелание сердить меня. Вот уж это было прямо удивительно. Ангелы оказались как нельзя кстати, ведь Кассель и Арк уже вступили в битву с передовыми отрядами монстров, которые смогли перегнать даже второго командира теней. В этот раз небесные воительницы с яростью обрушили свои удары на врагов. Сияющие клинки девушек-ангелов наносили колоссальный урон, заставляя тени шипеть. Черные сгустки тьмы разлетались в разные стороны, охваченные синим пламенем. Вспышки света, лед и молнии озаряли пространство вокруг, однако главные враги все еще могли нам помешать. Потребуется еще минут пять, чтобы можно было безопасно использовать другой свиток перемещения, а пока же нужно продержаться. Элси исцеляла раны Арцуны, однако не стала вытаскивать шип. Похоже, раны у Арцуны куда сильнее, чем я думал. Арднар уже контролирует пространство вокруг при помощи эльксахра и каких-то весьма необычных заклинаний, которые тонкими щупальцами тянулись к теням. Ясно, хочет лишить их энергии. Что ж, думаю, кто-нибудь из рода Гров может помочь в текущей ситуации, так что я использовал заклинание, которое не применял после призыва Эвферионы. Как-то резко потемнело, а передо мной вспыхнул синий шар света, где спустя совсем немного времени появилась высокая девушка с длинными волосами и двуручным клинком на спине. Ее платье будто развивал легкий ветер, что выглядело очень красиво. Торс прикрывала легкая кираса, на руках были кожаные перчатки с металлическими пластинами, а на ногах красовались плотно прилегающие остроносые сапожки. Волосы с правой стороны придерживала красивая заколка в виде большого яркого цветка. Призрачная леди была отдаленно похожа на Эвфериону и Элкаруну, однако от нее веяло такой силой, что страшно представить, насколько она была сильна при жизни. Сейчас посмотрим, кто она такая. Хлоэлиния, мастер меча, ученица Цунгара, королева Мернера, 1357 уровень. У меня просто не было слов, ведь это была женщина, в честь которой назван мой город, основатель династии Гров. Но я не знал, что она была ученицей четырехрукого повелителя мечей. «Зачем ты нарушил мой долгий сон?» — спросила она, с какой-то тоской и усталостью посмотрев на меня, а потом увидела на моей шее амулет Трифа и огляделась вокруг. «Мой потомок, ты оказался в непростой ситуации». Она с легкостью достала двуручный клинок одной рукой. «Я помогу тебе и не позволю теням бесчинствовать в наших землях». Я ничего не успел ей объяснить, как она попросту исчезла и появилась вдали, встретив теневого координатора, наконец-то добравшегося до своей армии. Мощный удар двуручного клинка отбросил в сторону командира теней, явно заставив его усомниться в желании продолжать бой, однако опустошенный вид Крица и нежелание проигрывать тому, кто был ниже по уровню, не позволяли отступить. Хлоэлиния без каких-либо эмоций наносила один удар за другим, попутно наращивая скорость. При этом она использовала лишь одну руку, что впечатляло, учитывая размер клинка. Да такой меч даже мне было бы сложно держать, причем под несколькими бафами. Она же справлялась без видимых усилий. Пусть клинок был призрачным, как и его владелец, но сам его вид внушал уважение. Штрех защищался теневыми клинками, но было видно, что каждый следующий удар основательницы династии Гров не просто давался четырехрукому гиганту. Она вообще не проявляла эмоций и полностью сконцентрировалась на бое. Элегантные удары были выверены и сильны. В таком бою я бы точно не смог ее одолеть без способности нейтрала. Одна из теней в этот момент решила атаковать со спины, однако прежде чем я успел помочь, Тень разлетелась в клочья. Я при этом даже не заметил удара. Злость начала охватывать доселе спокойного Штриха. Тем временем Вильгерт от всей души мутузил Слитра. Монстр едва выдерживал подобный натиск обычно доброго волшебника. Сейчас же Вильгерт превратился в искрящийся кошмар, забивающий врага плазмой и молниями. Мощь его ударов поражала. Кулак волшебника врезался в пасть твари, и я отчетливо услышал странный треск. Хаэм зоркий глаз подсказал, в чем дело. Электрический разряд прошел от кулака к телу твари за мгновение до прикосновения. Последующий разряд уже пошел в обратную сторону, разделившись при этом на 6 частей. Молнии, выстрелившие из тела твари, оставили в земле глубокие борозды, а одна из них попыталась задеть Вильгерда, но куда там. Маг попросту отразил ее обратно в тень. Слитра отбросила в сторону, после чего Вильгерд создал молот из пламени и обрушил его на поднимающегося врага. Взрыв и раздавшийся следом треск ярчайших молний на миг оглушили меня. Не ожидал такой силы от волшебника. Так, неплохо было бы помочь своим друзьям не только бафами и энергией, так что я оценил обстановку и приготовился к бою. Хлайлине я мешать не собирался, а вот маг, как бы он круто ни выглядел, значительно растерял силы, пусть и теснил врага, так что помощь нужна именно Вильгерду. Время же тянулось очень медленно, будто специально желало увидеть, к чему может привести схватка между нашими отрядами. И я не был уверен, что смогу выйти из этого боя без труда, но лучше так, чем потерять кого-то из близких. Арднер обрушил заклинание смерти на командира теней, который планировал атаковать Вильгерда. И впервые у тени такого уровня я ощутил страх. Один из командиров дрогнул под напором чародея и темного хранителя. Ангелы же тем временем успешно сдерживали армию мелких тварей и уже успели сгруппироваться. Впрочем, они то и дело поглядывали на меня, видимо, желая увидеть, как я сражаюсь в реальном бою. Хе-хе-хе, ладно, им еще доведется это увидеть. Илси и Атририя сейчас рядом с раненой Арцуной, Арк и Сель вместе с ангелами разбираются с тенями, а Хлайлиния сдерживает второго командира. Остался только Криц. И вот стоило мне о нем вспомнить, как он пришел в себя. Глава 19. Глава 19. Сила теней. Нейтрал. Теневой выпад. Мощная волна силы на миг прекратила схватку между силами с разных сторон. Криц встал, разрывая застывшую магму, и очень нехорошим взглядом посмотрел в мою сторону. Что ж, придется выложиться на полную, благо осталось не так много времени, чтобы можно было повторно активировать заклинание, правда в этот раз придется вытаскивать куда больше людей. Я резко ушел в сторону, пропуская вращающуюся темную звезду из металла, улетевшую вдаль на такой скорости, что давало понять одну простую истину. Даже лик Мурферы вряд ли защитит меня, Том и Джерри сейчас не смогут мне помочь, а могущество правителя несколько ослабло. Однако пара девушек-ангелов поддерживала на мне бафы, вместе с Элси, и даже Арднер добавил быстрое восстановление маны. Росток же поможет восстановить здоровье при ранении, так что у меня еще хватит сил, чтобы сразиться даже с таким мощным противником, к тому же заклинание Арцуны его сильно потрепало. Я активировал свои заклинания повышения параметров, выпил зелья, которые берег на такой случай, а также настроился на победу, иначе просто быть не может. Следующий удар тени оказался настолько быстрым и мощным, что изумрудный щит Фалькана мгновенно лопнул, божественная броня и бледный лик Мурферы приняли на себя основной урон. Щит улетел вдаль, а рука онемела, так что пришлось использовать росток для восстановления здоровья. Вот только я не собирался лишь защищаться. Немало энергии влил в малый вакуумный заряд, так что он оказался сравним с заклинаниями более высоких рангов. Моментально преодолев расстояние между нами, он разорвался мощнейшим взрывом рядом с тенью, после чего мгновенно убрал весь воздух в небольшом радиусе. Крица вдавила в землю, куда я сразу же обрушил метеор. Я не жалел энергии, вливая в эти заклинания максимум энергии, так что и метеор преобразился, теперь напоминая объятый пламенем кусок скалы, так что это уже и не метеор, а настоящий метеорит. Здоровенный кусок скалы рухнул прямо на тень, да с такой скоростью, что земля содрогнулась, заставив упасть некоторых теней. Раздавшийся следом взрыв был настолько мощным, что все бои прекратились. С неба посыпались мелкие осколки, заставив Вильгерда и Арднера укрепить щиты, выставленные ими сразу же, как я активировал одно из мощнейших заклинаний в своем арсенале. В ушах все звенело, тело охватило усталость, но останавливаться было нельзя. Я выпил эликсир маны, а также здоровье и приступил к следующему заклинанию. Корни деревьев вылезли из-под земли и оплели ноги тени, по телу которой лилось жидкое пламя. Сияющие белые глаза и полыхающее черное тело создавали весьма впечатляющую картину. Сейчас мой враг больше напоминал архидемона, чем главную тень. И судя по его эмоциям, метеорит его серьезно задел, но недостаточно, чтобы отправить на тот свет. Удушающие плети пошли следом, потом облако яда, сохранерах и веер яда, к ним добавились семена. Колья я раскидал на территории вокруг него, чтобы легче было перемещаться и дать себе побольше пространства для маневра, на случай столь же быстрых атак. Острый слух помог избежать атаки из-под земли, где показались сразу три острых теневых копья. В ответ я бросил во врага огненный трезубец, шар и сферу. Череда мощнейших взрывов раздалась следом, после чего на врага упал каменный кулак Геринта. Треск, грохот камней и взрывы раздались следом. Я попытался поднять нежить, заметив неподалеку поверженных теней, но заклинание попросту не сработало. Да что не так с этими тенями? Видимо, уровня моего навыка попросту недостаточно, чтобы поднять столь необычных противников. Огонек и кольца отправились в моего врага, а за ними настала и моя очередь. Я вдохнул побольше воздуха и перешел тропой лешего за спину монстра. Объятые пламенем руки держали луч света, искрящийся еще сильнее, будучи охвачены языками пламени. Мощнейший удар по спине тени разразился жутким треском. Криц зашипел и ударил наотмашь. Его атака оказалась слишком мощной. Я хоть и отвел его удар чуть в сторону при помощи клинка, но вот удержать клинок не смог, поэтому пришлось выхватить из инвентаря дар Цунгара, а заодно использовать воду, чтобы потушить пламя, решившие перебраться и на мои доспехи. После столь мощного удара рука немного дрожала, но я понемногу привыкал к такому противнику, а силы у него отнюдь не бесконечные. О своих же я благоразумно умолчу. Перехватив клинок двумя руками, я вновь использовал тропу лешего, но после появления рядом с тенью, мне пришлось спешно переходить к другому маячку, а потом к следующему. Скорость реакции Крица поистине поражала. На каждое мое появление он отвечал разными заклинаниями. Теневой серп пропахал пару сотен метров земли, прежде чем остановиться. Шип же вообще ушел куда-то глубоко, оставив за собой лишь ровное отверстие. Черная волна лишила землю верхнего слоя, а дождь из мелких черных игл чуть не отправил меня в объятия смерти, которая была раздосадована этим фактом. Я же отвечал ударами меча, которые заставляли главную тень шипеть от боли. Луч света оказывал похожий эффект, но вот клинок Цунгара оказался куда эффективнее, что несколько настораживало. Однако на более детальные размышления не было времени. Криц не давал ни мгновения на передышку, пытаясь оторвать мне голову всеми доступными ему способами, причем ловко уклоняясь от атак клинка, за счет изменения собственного тела. Удлиненные же когти несколько раз уже успели черкнуть по броне, оставив на ней заметные царапины. Впрочем, противнику мешало горящее пламя и постоянно растущие корни, которые я кастовал по откату, так как его волны теневой энергии начисто срезали их. В очередной раз, когда эта тварь решила отбить мой клинок, я активировал колонну антарциатты в базовой версии и отправил монстра в воздух. Это на миг сбило его с толку, что позволило нанести быстрый удар клинком. «Ха-а-а!» — взвыл Криц, вокруг которого появился черный цветок, распустившийся лепестками энергии мрака. Вот же проклятие! Я резко ушел вверх воздушной тропой, потом метнул древесное копье и переместился к нему, так как все остальные маячки были уничтожены волной мрака. Следующая атака будет уже иной. Я с силой отпрыгнул вверх и приподнял руку. Над ней появилось 8 древесных копий, которые следующим же движением я метнул в разные стороны, образуя на земле круг, после чего применил силу нейтрала, чтобы превысить свои возможности. Мир будто бы остановился, но я прекрасно понимал, что у меня не так много времени в таком режиме, так что наносил по противнику один удар за другим, отталкиваясь от древесных кольев. Двуручный клинок выбивал целый ворох теневого вещества при каждом ударе, но этого по-прежнему было мало. В какой-то момент течение времени вновь приняло свой привычный ход, на что я не успел вовремя среагировать. Попался. Возликовал Криц и уже готов был оторвать мне голову следующим же движением. Однако я приложил к нему руку и активировал Карсат Альбис. Я знал, что рискую, поглощая мрак этой тени, но другого выхода просто не оказалось. Точнее, не осталось времени на реализацию запасных вариантов. Криц резко отбросил меня, оторвав часть своей руки, но при этом успел атаковать второй. Когти скользнули по белоснежному клинку и выбили его из руки. У меня уже попросту не осталось сил, чтобы удержать двуручный клинок одной рукой. «Проклятое заклинание!» – зашипел он. «Не ожидал, что ты можешь поглощать мрак с такой скоростью. Ты бы лучше газировки махнул вместо мрака», – сказал я, поставив врага в ступор. Да, уловка была так себе, но, на удивление, она сработала. Странный клинок передала мне совесть, а логика направила удар. Вот только враг оказался просто чертовски силен и даже в столь безвыходной ситуации смог уйти чуть в сторону, чтобы сберечь голову. Клинок вошел в тело чуть дальше и отсек поврежденную руку целиком. Вопреки моим мыслям, что рука вернется обратно к телу, как у терминатора из жидкого металла, ничего подобного не произошло. Впрочем, и расслабляться не стоило, поэтому враг получил еще один удар. От второй атаки он успел пригнуться, но к этому моменту я уже частично сформировал водный луч. Правда, не стал доводить заклинание до финала, оборвав его формирование на середине, что вызвало мощный взрыв. Волны затушили огонь и покрыли влагой все вокруг. Используя воздушную тропу, я резко ускорился и коснулся шлема твари, активировав криогенный кошмар. Все вокруг моментально замерзло, а на моем лице сама собой возникла кровожадная улыбка, которая быстро стерлась. Совсем не ожидал. Минария. Призыв был весьма неожиданным, но застал нас во время проведения тренировки, так что все были в полной боевой готовности. Сестры сменили оружие и без раздумий ответили на призыв того, кто еще недавно был воспринят нами, как жалкий слабак. Вот только Исилия о многом рассказала нам, а все ее слова подтвердила великая Ауркиория, которая давно наблюдала за этим человеком, найдя в нем что-то такое, чего не могла объяснить даже себе. Этот человек, с которым я не смогла справиться, смог обратить в бегство Кафара и Атхалара, когда еще не достиг не то что сотого, а даже 20 уровня. В подобное сложно поверить, ведь в голове так и крутилась одна мысль: невозможно. Как же так, как он смог испугать богов, с которыми было бы сложно сразиться даже нам? Но и это еще не все. Он вернул разум призракам, проклятым самой смертью. Вернул родных великой Ауркиории, что не могло не радовать. Но в то же время это до ужаса пугало, ведь этот человек договорился со смертью. Более того, Люферии сама жизнь поведала, что смерть влюбилась в Алексея, так красиво звали этого человека. В это было сложно поверить, ведь как смерть может кого-то добиться, если ее создали для того, чтобы отбирать жизни? И, тем не менее, он как-то умудрился это сделать, попутно преодолев ее сады. А еще он призвал ученицу старшего бога, причем самого Цунгара, которого опасается даже великая Ауркиория. Ученик главы Совета Хранителей Лесов, возлюбленный смерти, повелитель призраков, как же много у него всяких титулов и как невероятна его сила, выходящая далеко за рамки его уровня. «Сестра, это действительно не иллюзия?» – спросила у меня подруга, наблюдая за боем нашего командира. «Нет, он и впрямь на равных сражается с одной из главных теней», – ответила я, отбив очередного монстра, которых было еще немало. «А наш командир хорош, не ожидала, что в таком слабом на вид человеке окажется столько же силы, сколько есть лишь у бога», — усмехнулась Криона. Примечание автора. В группе я устроил небольшое голосование на тему, кого же следующего хотят увидеть читатели. Итак, встречайте, Кассель в разных моделях Стабледи Фусион. Остальные арты выложу в группе, как сделал это в предыдущий раз. Надеюсь, вам понравилась такая Кассель. Я понемногу осваиваю возможности нейросети, так что, может быть, удастся делать все лучше. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить защитников нашей Родины с праздником. Берегите себя, свою семью и Родину. Глава 20. Как одолеть врага? Помощь. Удар. Чертова тень будто сбросила с себя покров, сорвав с головы шлем и сбросив плащ. Осколки льда разлетелись в стороны вперемешку с теневым покровом. Странно, когда эти осколки падали, то от них явно слышался металлический звон. Когда вернемся обратно в Халайлению, Арцуна и Атририя от меня не отвертится. Я приглашу Лиакарию, Русарау и Руанию и основательно займусь исследованием тел этих необычных теней, чтобы выяснить, наконец, кто они такие. Но это все потом, сейчас же нужно сконцентрироваться на бое с этой тварью, которая никак не хотела отправляться на тот свет. Вот только перед этим мне было необходимо знать, что происходит у остальных, так что я огляделся по сторонам. Халайлиния уверенно давила теневого командира. Ангелы же противостояли многочисленной армии монстров, и среди крылатых воительниц уже были первые раненые. По лицу Минари текла кровь, и часть ее белоснежной брони также покрылась кровью. Вильгерт и Арднар противостояли второму командиру, но если бы Кассель и Арк не прикрыли их, то они могли бы серьезно пострадать. Призракам пришлось перегруппироваться для прикрытия своих, ангелы пока сдерживают натиск монстров, но из-за огромной численности тварей вынуждены постепенно отходить. Минария, отводи отряд ближе к основным силам. Я использовал маячок в виде деревяшки для передачи своего приказа. Нужно бы почаще использовать такую возможность маячков, о которой я узнал относительно недавно. Есть, ответила она. Елена, обратился я к Халелении, заставив ее на миг упасть в ступор, из которого она успешно вышла, отразив удар противника и отбросив его на десяток метров. Постепенно возвращайся к нам, скоро отходим. Поняла, ответила воительница, не в силах погасить вспыхнувшие в ее душе море эмоций. Видимо, я задел ее за живое, напомнив о чем-то важном. Тем временем Крит скидывал с себя остатки льда и частиц тени, после чего стал значительно меньше. Но главное заключалось в другом. Теперь он тоже был похож на человека. Значит, главные тени все-таки хотят походить на людей, и это желание явно не только у одной Арцуны. Что ж, теперь переходим ко второму раунду. Я как раз успел немного прийти в себя, восстановил силы и энергию эликсирами, после чего использовал бафы и перешел в атаку. Огненный шар разорвался мощным взрывом, скрыв собой россыпь семян и древесные колья. Следом за шаром полетел трезубец, который Крит смог перехватить. Такое я видел впервые, так что пришлось развеять заклинание, заставив рвануть и трезубец, после чего на голову этой тени упал кулак Геринта. Крит встретил его мощным ударом, так что острые осколки разлетелись во все стороны. Вот только пока он отвлекся, я активировал замедление лешего и удушающую плеть, затем облако яда и пламя дракона. Яд моментально сдетонировал, да так сильно, что даже меня тряхнуло, но я понимал, что этого слишком мало для врага, пережившего мое предыдущее комбо, которое было чуть ли не пиком моей силы. Я резко ушел провалом сквозь землю от теневого клинка, брошенного в мою сторону, потом отбросил еще одну тень сильным ударом клинка, резко взлетел при помощи воздушной тропы и бросил огненную сферу в армию теней, которых ангелам оказалось не так-то просто сдержать. Пока залитые жидким пламенем твари верещали, я вновь ушел в сторону, избежав шипа и бросив в ответ огонек. Враг сконцентрировался на мне, так что я быстро перешел тропой к маячку и сразу же использовал ошеломление. Пусть оно развито было еще недостаточно хорошо, однако его эффект сработал как надо. Крица вдруг охватил страх и непонимание, так что я моментально использовал древо, приложив руку к главной тени. Вот только нужного эффекта не вышло. Я полагал, что мне удастся разорвать тень или хотя бы серьезно ранить ее, но нет. Корни древа лишь слегка поцарапали моего врага, так что я вновь применил семена, кинув их в раны тени, после чего резко отскочил в сторону, чтобы избежать кругового удара клинка, затем подпрыгнул вверх, уходя от теневого кольца, расходящегося во все стороны и разрезающего все, чего оно касалось. Несмотря на огромную опасность, сражаться с тенью стало куда легче. Все же мои атаки и мощь Акадии с Арцуной сделали свое дело. Вот только Криц упорно не желал сдаваться и использовал все, что было у него в запасе. По мне летели все возможные заклинания тени, разрывающие корни и дестабилизирующие огненную магию. Огненные шары взрывались еще на подлете, так что я закидывал врага сферами. Земля вокруг полыхала, пламя яростно старалось уничтожить врага. Вот только особого ущерба монстру так и не могло нанести. Крит смотрел на меня сияющими белыми глазами, будучи объятым языками пламени. Выглядело это довольно жутко, однако я уже столько всего повидал, что меня вряд ли чем можно напугать. Так что когда Криц побежал на меня, я лишь перехватил клинок поудобнее и кинулся навстречу монстру. Рука тени превратилась в клинок, который попытался моментально отсечь мне голову, но встретил мощный отпор. Странный клинок, который я нашел еще в самом начале своего пути, без колебаний принял удар столь могущественного противника и словно помог мне погасить ту небывалую силу, которую Криц вложил в свою атаку. Проведя клинком по лезвию врага, я чуть было не снес ему голову, но он загородился вторым клинком. Пусть удар он и заблокировал, но моя атака оказалась неожиданно сильна, причем настолько, что собственный клинок монстра частично пробил теневую оболочку на голове. Из глубокой раны заструился яркий свет, который также показался из многочисленных ран на теле твари. Проклятый человек, шипел Криц. «Как ты вообще можешь быть настолько сильным? Ты даже смог развеять...» Я нанес еще один удар, попутно восстановив себя при помощи ростка. «Мрак, но ты все равно ничего не изменишь. Арцуна не сможет повлиять на наш мир. Он уже давно был обречен и только. Ты сможешь добиться обратного», — усмехнулся я, отбив атаку врага и контратакуя в ответ. «Я не один», — усмехнулся Криц. «Мы многое сделали, чтобы добиться власти. Даже наследница не смогла распознать наши лжи, лишь эта девчонка Арцуна и ее проклятые друзья из вашего мира заметили неладное. Да мне плевать на ваши разборки», — сказал я, ударив с такой силой, что Криц припал на колено, загородившись сразу двумя клинками. «Моя цель была в другом, и только твои тени помешали мне и заставили рисковать. Но теперь я не отдам вам тех, кто стал мне дорог». Точный удар разбил клинки врага и отбросил его в сторону, куда я сразу же метнул огненной трезубицей сферу. Вот только мне никак не удавалось добить эту тварь, которая даже отступать не желала. Я вновь сократил дистанцию и бил врага изо всех сил. Звон металла, искры, осколки непонятного материала, из которых состояла тень, все это смешалось воедино, заставляя меня лишь бить сильнее, обновляя бафы по откату. От зелий уже тошнило, но ничего поделать было нельзя. И когда я думал, что противник, наконец, сломлен, он мощным ударом отбросил меня на несколько десятков метров. Я больно ударился о землю, не в состоянии моментально активировать лианы или другое заклинание, чтобы погасить удар. Совесть и логика встали рядом со мной, прикрыв от атаки врага. Совесть ухмылялась, держа между пальцами несколько пойманных теневых игл. В руках же логики был теневой клинок, отправленный в меня ранее. И если они здесь, то мой план удалось выполнить. По улыбающимся лицам моих хранительниц я понял ответ. На Крица с неба рухнул Эйрокрон. Мелодичный рев грибного дракона, которого мы встретили по пути сюда, стал крайне неприятным сюрпризом для тени. Совесть и логика смогли довольно быстро справиться с весьма непростой задачей и привели это прекрасное создание сюда. И так вышло, что я оставил части грибов, которые собрала совесть, прямо рядом с Крицем, так что дракон сразу сделал логичный вывод, что его друзей убила именно эта тень. Мощный поток ветра моментально сдул пламя, осколки камней и льда в разные стороны, заставив тень сформировать из рук щит, который в мгновение ока начал трескаться. Заклинание дракона сильно походило на водный луч, разве что было соткано из магии воздуха. Дракон уменьшил диаметр потока, и щит тени мгновенно лопнул, заставив Крица кувыркнуться в воздухе несколько раз, после чего Эйрокрон быстро сократил расстояние и попытался съесть его. Но не тут-то было, все же Криц был чертовски силен и невероятно живуч. Дракону пришлось его выплюнуть, ведь тень отрастила шипы и пронзила пасть гриба. На удивление из ран дракона закапала красная кровь, и он при этом издал очень уж жалобный вой, однако не отступил. Он как-то странно посмотрел на тень, и до меня дошли мысли этого невероятного существа. Он понял, чего я хочу добиться. Ничего себе, я не думал, что этот дракон умен или лучше сказать разумен, но я ошибался. Меглионор выдохнул бирюзовое облако спор и резко отскочил в сторону, так что я активировал свой план. Что ж, была не была, семена, которые вросли в тело тени, были готовы и лишь ожидали моего сигнала. Каменная липа, дерево, которое спасло меня от стаи пораженных хаосом зайцев, вновь встало на мою защиту. Ведь в теле твари были семена именно этого дерева. Их окружала плотная оболочка, позволявшая пережить неприятные условия, но чтобы ее разбить, когда условия станут нормальными, нужен был взрыв. Череда взрывов прошлась по всему телу твари, заставив Крица рухнуть на колено. Он не понимал, как же такое произошло. Из многочисленных ран потекла сияющая белая кровь. Главная тень сжала кулак, покрывшийся шипами, и стрельнула им в дракона. Меглионор же в ответ направил сжатый поток спор, которые вспыхнули бирюзовым пламенем, охватившим врага. Но шар сильно приложил дракошу, опрокинув его на землю. «Я выпотрошу тебя, человек, и твоя кровь послужит пищей для младших теней», усмехнулся Криц, не обращая внимания на льющуюся изо рта кровь. «И всех остальных твоих людишек мы пустим на восстановление нашей расы. Никто больше не посмеет исказить наш мир. Кхе». Стоило ему только договорить, как его тело пронзила чья-то рука, по которой стекала белая кровь этой невероятно сильной твари. И как только я обратил свое внимание на того, кто смог добить главную тень, как моему удивлению просто не нашлось предела. Глава 21. Главная тень. как разобраться с врагами. «Дом, ты больше никому не посмеешь навредить», — сказала Атририя, сжимая в руке какую-то необычную белую сферу с золотыми полосами и узорами, образующими круги. Младшая тень, непонимание, страх и отчаяние охватили Крица. «Как ты смогла меня ранить?» Криц рухнул на землю, оставив в руке Атририи этот странный белый камень. «Система начислила мне какое-то непомерное количество опыта, и вроде бы к непросмотренным достижениям добавилось еще одно. Алексей, это сердце тени, и оно принадлежит вам», — поклонилась мне девушка и протянула артефакт. «Сердце главной тени. Описание. Древний прибор из иного мира, способный записывать информацию и аккумулировать огромные объемы энергии, а также генерировать ее. Вероятно, использовался расой теней с незапамятных времен для сохранения своей жизни и дальнейшего существования в тяжелейших условиях их искаженного мира. Эффект. Энергохранилище, поглощение энергии, накопитель данных, источник энергии. Класс. Легендарный. Примечание. Этот артефакт явно может пригодиться для многих целей, но как его применить, решай сам. ХМ — вещь явно полезная и способная заменить собой огромное количество флаконов эликсира маны. Теперь понятно, как этот гад смог так долго противостоять не только мне, но и всем остальным. Получается, у Эрцуны есть такое же сердце. Тогда почему ее смог свалить лишь один удар теневого командира? Так сходу сложно решить, куда бы деть этот артефакт. Совесть как-то скептично смотрела на этот красивый белый шар с узорами. И что это с ней? Совесть, может, ты заболела? Нет. Тогда как-то странно, что ты не считаешь столь редкую вещицу настолько ценной для нас. Впрочем, я посмотрел на Атририю, и у меня появился интересный план, который поддержала не только совесть, но и логика. Возьми, тебе эта вещица будет нужнее. Вернул я сердце главной тени девушке, заставив ее испытать целую бурю эмоций. Такой поток столь чистых и искренних эмоций было приятно ощутить, словно вдохнуть свежего воздуха, выйдя в утренний лес рядом с озером. «Простите, господин, но я не могу принять такое сокровище. Пусть госпожа наградила меня своей силой, но я не смогу стать главной тенью равной госпоже Эрцуне», — вновь протянула она артефакт мне. «Так решил не только я, но и мои хранительницы. Значит, все же оставь его себе. Чтобы тебе было спокойно, ты поглотишь его уже у меня дома под присмотром Эрцуны. В таком случае не будет возражений», — сказал я и вопросительно приподнял бровь. «Нет, господин», — поникла Атририя, которую обняли совесть и логика. «Я же тем временем оглянулся». Халайления вытаскивала меч из поверженного врага. Слитру явно не повезло встретить такого противника, как Халайления. Мастер меча оказалась просто невероятно сильна, и если судить по эмоциям, то она явно была недовольна боем. Теневой координатор Штрех же попросту паник и, встав на колени, будто отключился, так что Арднер и Вильгерт отошли чуть подальше от него. Я посмотрел внимательно на теневого координатора и усмехнулся. Если бы я чуток позже разобрался с Крицем, то он бы явно не выжил. Многочисленные раны на его теле отчетливо показывали, насколько сильны оказались темные лешие и чародей, особенно действуя вместе с Арком и Косель. Ангелы же также положили немало теней, которые теперь попросту встали на месте, не зная, что им делать дальше. Минария направлялась ко мне, неся на спине подругу, с которой еще не так давно чуть не сцепилась в битве. Несмотря на превосходство в уровнях, ангелов серьезно потрепали передовые отряды теней. Сразу видно, что раньше с такими противниками они не сражались, однако стоит отдать должное, без помощи отряда светлокрылых воительниц мы бы не выстояли. А самое главное, что они никого не потеряли. Тем временем я подошел к дракону и использовал исцеление, попутно сшивая тяжелую рану тонкими корнями, попутно сняв с него ряд негативных эффектов. Теперь жизни Меглионора ничего не угрожало. Пусть дракон провел не так много времени в бою, но и без его вклада в эту битву я бы не смог победить. Теперь было бы неплохо как-то с ним договориться, возможно, я смогу реализовать еще один план. Ну а если нет, то земли герцогства для него будут куда более приятным местом обитания, чем здешнее болото. По крайней мере, пока мы не восстановим эту область. Я встретил ангелов и сразу же исцелил Криону, впрочем, у нее имелся ряд куда более серьезных внутренних ран, так что ее нужно отнести к Элси, поэтому я взял девушку на руки, попутно обхватив лианой руку Минарии. Ее белоснежная броня лопнула от мощного удара, так что результатом осталась глубокая рана, которую я исцелить вполне способен, пусть и не сразу. Я не ожидала, что тени окажутся настолько сильными, вдруг сказала Минария. «Но я все равно очень рада, что ты призывал нас, и что мы смогли продемонстрировать тебе свою силу. Без вас я бы не справился, так что спасибо вам», — поблагодарил я девушку. «Впрочем, и о наградах я не забуду, так что вы отправляетесь вместе с нами в Халайлению. Я не была в человеческих городах, как и остальные, так что само приглашение уже можно считать наградой», — улыбнулась она, а ее поддержали шедшие рядом воительницы. «Их я также окутывал лианами и лечил. Да уж, сражались они, не щадя себя. Даже крылья у некоторых были в крови. За тобой даже ангелы следуют», — уважительно посмотрела на меня Халайления. «Твой бой выдался изумительным. Я глаз не могла отвести от столь многочисленных заклинаний и тактических комбинаций. Тебе бы еще набраться сил, и уже можно будет поучаствовать с тобой в спарринге. Ты мне немного напомнил Мернера. Елена, почему вы расстроились после битвы со Слитром?» — спросил я, вновь введя в тупик основательницу династии Гров. «Давно меня так не называли», — ответила она с легкой улыбкой. «Приятные воспоминания сразу окутывают душу теплом былых мгновений счастья. Что ж, вернемся к битве. Я довольна тем, как сражался враг и как сражался ты, мой потомок, но вот от себя я просто в печали. Я заметно ослабла, да и клинок в моих руках не такой тяжелый, как прежде. Да что там, я вообще не чувствую, чтобы он хоть что-то весил, из-за чего пока не привыкла им сражаться, будто это не мой старый, верный, боевой товарищ, а какой-то незнакомец, которого я впервые вижу. Так что мои атаки были подобны выпадам новичков, а отнюдь не мастера. Не было в моих движениях того изящества, которое раньше сопровождало каждый мой удар. «Ничего страшного, привыкните», — сказал ей Косель. «Смотрю, вокруг моего потомка много достойных душ», — ответила на это Елена. «Королева Зеленра не ожидала, что смогу увидеть вас, пусть и после смерти. А вы обо мне что-то знаете?» — удивилась Косель. А я тем временем передал Криону в руки Элси. «С Арцуной все в порядке?» — спросил я у уставшей Сиры, которая сразу же приступила к лечению крылатой воительницы. «Теперь да», — улыбнулась Элси. «Я просто не ощущала ничего подобного», — ответила мне Арцуна, которая лежала рядом, одну руку прижимая к животу, а второй удерживая Акадию. Энергия Акадии была потрясающая и ни на что не похожая. В тот момент, когда создавалась волна магмы, я словно чувствовала, как само пламя плещется внутри меня, и после этого чувства сильно изменились. Удар теневого командира вызвал сильную боль. В глазах потемнело, стало мгновенно холодно, а из живота потекла кровь. Я хотела вытащить шип, как сделала бы это в своем теле, но Элси меня вовремя остановила. Это были очень странные и неприятные ощущения, которые мне бы не хотелось больше испытать. Но теперь я понимаю Атририю, когда она впитала слишком много энергии. Теперь я тоже ощутила боль. Благодаря тому, что Акадия позволила мне контролировать ее тело, я смогла узнать так много, как никогда раньше, но осталось еще не меньше того, что мне предстоит узнать о людях, эльфах и остальных народах этого мира. «Отдыхай, Цуна, и поговори с Ририей, есть очень важный разговор», — сказал я, погладил Цуну по волосам и мысленно обратился к Акадии. «Де, с тобой все в порядке? Да что со мной будет?» Мысленно отмахнулась она, «но меня ты не обманешь. Лучше выскажи все сейчас, чтобы на душе было спокойно», сказал на это я, и после некоторых колебаний она послушалась совета. «Я прожила без своего тела уже так долго, что даже сложно сказать, сколько именно», встретила подругу, которую знала еще будучи живой. «И что теперь, когда ее ранило, у меня проскочили мысли, совсем не о Цуне. Я беспокоилась за свое тело. Ты представляешь, как я вообще могла подумать о таком, ведь мое тело было бы вообще мертво, не будь на нем барьера грома и не будь внутри него Цуны. Так почему же я?»